это было священнодействие. Тогда это было священнодействие Ветхого Завета. Мы знаем, что в наше время это как бы прообраз Нового Завета. Библия говорит, что весь Ветхий Завет от Бытия до книги Малахии — это тень или образ Нового Завета. Человеку было трудно сразу показать духовные истины. Мы их не видим. Поэтому Бог показал что-то в физическом мире, что очень похоже на духовный мир. Вот если мы возьмем, допустим, вон ту штуку, которая там обдувает нас свежим воздухом плюс-минус, она крутится, она производит реальную работу. А теперь представьте себе на минуточку, что перед тем, как ее сделать, технолог или кто там, конструктор, нарисовал чертеж. Чертеж будет плоский, он будет похож на тень. А эта сама штука, она объемная. И она движется. Вот Ветхий Завет, в каком-то смысле, это чертеж того, что Бог запланировал сделать в духовном мире в Новом Завете через Иисуса Христа. Когда мы читаем Ветхий Завет, он выглядит по-другому, потому что в физическом мире Бог показал то, что Он собирается сделать в духовном мире, в Новом Завете. Но очень много аналогий, на которых мы можем многому научиться. И сегодня мы продолжим учиться этим урокам, которые Бог преподавал евреям в пустыне. До того, как Израиль пришел в пустыню, Бог встречался с людьми иногда. Он иногда общался с Авраамом. Иногда общался с Ноем. Иногда общался с другими людьми Божьими. Они были с ним друзьями, они старались его слушаться, но встречались они иногда. В Израиле Бог захотел сделать постоянное место жительства – храм. И в нем Он установил определенные правила. В Новом Завете Библия говорит, что наше тело есть храм Святого Духа. Если человек позвал Иисуса в свое сердце, то Иисус туда и пришел. Он там и живет. И мы знаем, что как в Ветхом Завете Бог иногда, где-то не то, что иногда, довольно часто говорил народу: «Мне не нравится, что вы делаете, вы грешите». Но Он не уходил из храма. Точно так же и в Новом Завете Иисус не уходит из нашего сердца. Ему может не нравиться, если мы грешим, а Ему это, конечно, не нравится, но Он не уходит. Он там пребывает. И так же, как в Ветхом Завете были определенные жертвоприношения, есть в Новом Завете что-то похожее, только не такое яркое и физическое, как тогда, но оно духовное. Давайте мы сейчас почитаем, поизучаем с вами жертвы и посмотрим, какая была жертва повинности в Ветхом Завете. Откроем книгу Левит, 4 главу. Посмотрим, что там написано. Давайте попробуем пофантазировать и представить себе не просто какую-то абстрактную обряд, но что он мог означать вот на эмоциональном уровне для людей, для Господа. Почитаем. В конспектах у вас есть и... У кого есть полная Библия, лучше смотреть в Библии, лучше запоминается. Книга Левит, 4 глава. Смотрите, как тогда люди приносили жертву за грех. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представят из крупного скота тельца, то есть быка, без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, внесет ее в скинию собрания, омочит священник перст свой в кровь, покропит кровью 7 раз пред Господом, пред завесою святилища, возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания остальную кровь тельца вылит к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в скинии собрания. И вынесет из тельца за грех весь тук его, тук — это жир, тук, покрывающий внутренности, весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, и так далее. Отделит его и сожжет священник на жертвеннике всесожжения. А кожу и все мясо его с ногами, внутренностями, нечистоту вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Вот так приносили жертвы в то время за грех и повинность, которую мы сегодня будем изучать, точно так же приносили. Похожим образом. Представьте себе храм Ветхого Завета. Там было три части. Святой святых, там было настоящее присутствие настоящего Бога. Туда мог заходить только раз в год первосвященник, проведя очень серьезный специальный обряд, иначе он мог быть убит. Святость Божья не терпит греха. Нам это трудно понять. Мы родились в грехе, мы живем в грехе, нам это кажется нормально. Но Бог справедливый судья. Он смотрит на все справедливо, и малейший грех несет огромные последствия. Нам кажется, ну что такое малейший грех? Ну, самый маленький грех. Не то съели, что можно. Да ерунда. В Новом Завете на это никто не смотрит. А если мы посмотрим на Адама с Евой? Все грехи, которые есть у нас, и смерть физическая каждого человека, это результат того, что Адам с Евой не послушались Бога в еде. Такая мелочь, правда? Нам трудно понять святость Божию. Но Бог, Он видит последствия грехов. И последствия практически каждого греха, когда они вот развиваются дальше, они очень плохие. Итак, мы видим, что за грех в Ветхом Завете нужно было принести жертву. И не какую-нибудь жертву, а довольно большую. И здесь имелся в виду священнослужитель, если он согрешал, он должен был привести быка. Он приводился к дверям, где обитал Бог. И первосвященник или священник возлагал руки на голову этого животного. И написано, что животное несло на себе грех. То есть Бог гневался на человека. Но чтобы помиловать человека и не убить человека, нужно было какая-то заместительная жертва. И эти грехи символически как бы переходили на невинное животное. На быка в этом случае. Животное убивалось. Как только грех был на животном, животное должно было быть убито. И смотрите, кровью кропили перед Богом на роги жертвенника. Представьте себе такую квадратную высокую тумбочку, позолоченную, и роги вокруг были. Представили? Она была не очень высокая. На ней приносились приятные благоухания. Если бы вы увидели, допустим, бежит бык, у него на рогах кровь, что бы это значило? Серьезное дело, он кого-то забодал. На жертвеннике кровь означала, что кто-то был убит. Пред Богом возмездие за грех — смерть, за наши грехи. Ну, тогда за грехи Израиля кто-то должен был пострадать. И он видел это. Это было явно. Это было в его присутствии. Возмездие было пред ним. Жертвенник был всесожжение, где приносились подарки. Вокруг него опять проливалась эта кровь. Мы видим, что справедливость требовала очень многого. Бог недаром дал такое серьезное повеление, такую серьезную иллюстрацию в Ветхом Завете. Бог показал, что такое справедливость, что такое плата за грех. Это была всегда смерть, это всегда была очень дорогая плата. И я вам скажу, если мы заглянем глубоко в наше сердце и вспомним обиды, которые нам наносили некоторые люди, нам тоже хочется отмщения, согласитесь. И бывает, нам хочется много отмщения. Дети, они не умеют скрывать свои эмоции, это, кстати, хорошо. Они обычно все это сразу выплескивают. Они прибегают к родителям, начинают рассказывать. «Папа, ты должен его наказать, он мне сделал там», и начинают все рассказывать. Второй тоже приходит и тоже рассказывает, что этот ему сделал. Справедливость заложена в сердце каждого человека. Но наша мерка справедливости несовершенная. Потому что она выросла вот там, где она выросла. Для некоторых детей подарили одному мобильный телефон, самый современный. Второй обижается, что ему не подарили. Несправедливость кричит. А для некоторых детей дали кусок хлеба, когда он голодает, и он счастлив. Наша мерка справедливости, она не будет идеальной. Но Бог, Он знает все. И Его мерка справедливости, она идеальна. И смотрите, Его справедливость, она требовала большой, серьезной жертвы за грех. В Ветхом Завете написано, практически все очищалось кровью жертвенных животных. Но потом, слава Богу, что пришел Иисус Христос. Пришел Иисус, и Он пошел на крест Голгофский. И вот эти жертвы Ветхого Завета нужно было постоянно приносить. Они приносили их каждый год, за каждый грех. Это было очень дорогое удовольствие. Вообще грешить было дорого, если ты хочешь ходить с Богом. Это один из уроков Ветхого Завета. Если хочешь ходить с Богом, грешить — это слишком дорого. Не греши. А если согрешил, в Новом Завете есть жертва за грех. Это ты сам Сын Божий. На кресте Голгофы Бог показал весь свой гнев, все свое осуждение, все грехов, какие были у человечества. И вылил Он этот гнев не на нас с вами, но на своего Сына, в котором Он присутствовал, то бишь, по сути, Он вылил на самого Себя. И для нас это пример. Не всегда мы должны выливать гнев на того, кто не прав. Иногда нам надо просто отдать его Иисусу Христу. Иногда родители так гневаются на своих детей, что что-то плохое им делают, вредное. Мы должны понять, что как и они, как и мы, несовершенны. И нам надо отдавать свой гнев Иисусу Христу. Давайте мы посмотрим в Новом Завете, что говорится... Есть еще одно место Ветхого Завета, более близко к теме. Посмотрим еще Левитам, 6 главу. Ветхий Завет немножко трудно читается, но попробуем эту картинку у себя в голове удержать. Справедливое возмездие в Ветхом Завете требовало суда, и в данном случае это была замещающая жертва, животное вместо человека. Левит, 6 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, что и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и чем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным». Первая жертва, которую мы читали, была жертва за грех. Библия говорит, что все мы много согрешаем. Поэтому нам постоянно нужно приходить к Иисусу и просить у него прощения за все, что мы натворили. Он за все это заплатил, но приходить все равно нужно. Здесь говорится немножко другая жертва, повинности. И если вы видите, то здесь описывается ситуация, когда человек сделал что-то неправильное перед другим человеком. Одолжил деньги, не вернул. Взял чем-то попользоваться, не вернул. Нашел чужое, не сказал. И так далее. Пообещал что-то, поклялся. В Новом Завете нельзя клясться. Но они там клялись. И не сделал. И смотрите, справедливость требует не только принесения жертвы Господу. Справедливость требует наладить отношения с ближним. Наладить отношения с ближним, как здесь описано, это, во-первых, ты должен возместить ущерб. Во-первых, надо возместить ущерб, если имеется такая возможность. Не всегда она, к сожалению, имеется. Но, во-вторых, смотрите, не только отдать сполна, пятый стих, но и приложить к тому пятую долю. Когда мы кому-то причиняем какой-либо ущерб, просто вернуть назад с точки зрения справедливости Божьей недостаточно. Необходимо еще что-то подарить. И здесь это описывается как 20%. И вы знаете, это интересный факт. Сейчас в современном мире, если мы посмотрим судебные разбирательства, много и ненормальных судебных разбирательств, особенно в США, там они любят судиться за что угодно. Мы бы никогда не придумали за такое судиться. Но есть такой пункт – моральный ущерб. Допустим, ты вернул человеку все, что он потерял финансово. Но еще оценивается моральный ущерб. Я не знаю, как они там, в судах, оценивают. Но с точки зрения Божьей справедливости, моральный ущерб, так сказать, это 20% от того, что он потерял. И я хочу сказать, что нам всегда надо не просто, ну, как-то решить свои дела с ближним, попытаться восстановить их на том же уровне, на котором они были, нам всегда надо стараться больше дать. Любить больше этого человека. Подарок какой-нибудь сделать. Подари жене шоколадку, если ты ее обидел. Не только попроси прощения. Или мужу. Сделай что-нибудь приятное. Если есть возможность, конечно. Бывают ситуации, когда ты ничего не можешь сделать. Бывают ситуации, когда человек даже не хочет идти с тобой на контакт. Итак, справедливость Божия требовала не только наладить отношения с Богом, но наладить отношения с ближним. Причем больше, чем он потерпел. На пятую часть. Вот такой принцип. И вы знаете, Бог этот принцип в каком-то смысле реализовал в Новом Завете еще и так, что отдал он одного сына, а когда сын воскрес из мертвых, он ему еще и невесту. Он дал ему больше. Он дал ему церковь. Сеяние и жатва. Посеял зло, посей добро больше, чем ты посеял зло. Чтобы жатва добра была больше. Итак, Новый Завет. Матфея, 5 глава. Нам иногда кажется, что мы попросили у Бога прощения, и на этом достаточно. С Богом достаточно. Но есть ближние. С кем бывает недостаточно? Бог хочет, чтобы мы примирились с ближними. Итак. Почитаем из Нагорной проповеди. Матфея, 5 глава, с 22 стиха. «И я говорю вам...» с 21 стиха. «Вы слышали, что сказано древним. Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». Ну, естественно, серьезное дело. За убийство практически во всех культурах. полагаются серьезные наказания. В тех культурах, в которых не полагается, эти культуры быстро исчезают. Потому что они друг друга убивают просто. А я говорю вам, это Иисус говорит, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Бог поднимает уровень гнев на уровень убийства. Говорит, если ты напрасно гневаешься, бывает, мы справедливо гневаемся. Нам частенько кажется, что мы всегда справедливо гневаемся. Но бывает напрасно. Вот если напрасно, Бог этот грех оценивает примерно так же, как убийство, потому что с этого убийства начинается. Кто же скажет брату своему «рака»? Это означает пустой человек. Подлежит Синедриону, то есть Верховному суду. Может быть, в каких-то редких случаях действительно пустой человек, но только Верховный суд может это решить. Лучше не говорить такие слова. А кто скажет «безумный» или, например, «идиот», подлежит гиене огненной. То есть там суд уже не нужен. Там уже все решено. Вот смотрите. Справедливость. Ветхий Завет. Убил – суд. Новый Завет. Несправедливо прогневался – суд. Вылил свой гнев в грубой форме – Верховный суд. Вылил свой гнев в совсем грубой форме – уже приговор подписан. Это настоящий уровень святости Божьей, о котором Бог всегда мечтал. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, это еще он ветхозаветним евреям рассказывает. Они знали, вот он притащил этого быка там, или овцу, или еще что-то. И там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь дар твой там пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Бог говорит, ты пришел в церковь, ты пришел в храм, ты хочешь общаться с Богом, ты хочешь что-то пожертвовать, хочешь наладить какие-то отношения с Богом. Он говорит, это хорошо, но если у тебя есть проблемы с ближним, сначала пойди и наладь проблемы с ближним. А проблемы в основном возникают, когда мы что-то не то говорим и гневаемся. Согласитесь. Большая часть проблем с ближним идет на уровне гнева, идет на уровне общения. Накричали друг на друга, выплеснули, обидели друг друга, не разговариваем, а к Богу идем помолиться. Знаете, я встречался с людьми, которые даже молиться вместе не могут в церкви. Серьезно. Так оно не работает, дорогие. Если ты знаешь, что кто-то на тебя обиделся, надо пойти и примириться. По крайней мере, постараться. Если ты знаешь, что ты виноват, сходи к своему ближнему, кого ты обидел, попроси прощения. Если можешь возместить ущерб, возмести. Если не можешь, проси прощения. Помните, Иисус пришел в дом Закхея. И они там беседуют, все возмущаются, как вот такой святой человек пришел в дом к такому грешнику. И в середине беседы Закхей берет деньги и говорит, «Половину имения моего раздам нищим». И кого в чем обидел, воздам в четверо. Помните? Иисус говорит, ныне пришло спасение в дом сей. Пока Закхей не хотел мириться и восполнять то, что он натворил народу, спасение в дом не приходило. Но как только он принял решение, я возмещу убытки, которые я нанес людям. Кого чем обидел, я воздам в четверо. Он даже хотел не пятую часть, а в четверо. вчетверо по Ветхому Завету нужно было воздавать, если было воровство, конкретное преступление. То есть он свои налоговые хитрости, которые он проводил, оценил как воровство даже. То есть он по самому высокому курсу оценил свой грех. Он сказал: «Я воздам». Иисус сказал: «Ныне пришло спасение». Вот в этот момент, не в тот момент, когда Иисус просто пришел к нему в гости, не в тот момент, когда Иисус с ним общался и кушал, а в тот момент, когда Закхей принял решение: «Ныне я налажу свои отношения со всеми людьми, которых я обидел». Он был начальником налогового подразделения римского, так сказать. Они знали, как взимать дополнительные налоги в свою пользу, и я думаю, ему нужно было много с кем примириться. И вот когда он принял решение: «Я пойду, я компенсирую, что могу, я примирюсь», Иисус сказал: «Ныне пришло спасение в дом твой». Это очень важная часть нашей жизни. С Богом наладить отношения в Новом Завете проще, потому что Иисус уже уплатил за все наши грехи. Мы никогда ничего не сможем достаточно Богу подарить или сделать хорошего, чтобы попасть на небо. Милость Божья на кресте Голгофы оплатила все наши грехи. Но ближние, которые здесь еще на земле, они нуждаются иногда в исцелении, они нуждаются иногда в компенсации ущерба. Господь, я прощаю всех, кому я должен. Ты им должен. Ну, по крайней мере, пойди поговори с ними. Ну, хоть понемножечку, может быть, можно как-то компенсировать. Если совсем не можешь, попроси прощения. Я знаю, это бывает трудно. Особенно, если совсем не можешь. Это надо делать. Как-то договариваться, как-то просить прощения. Мириться. И мы видим здесь, в этом отрывке Писания, что Иисус призывал виновного человека, то есть тот, который сделал обиду, преступление, какой-то неоплаченный долг. Он говорил: ты должен примириться, а потом приходи ко мне. В Ветхом Завете он говорил, что жертва повинности в тот же день должна приноситься, когда человек примирился с ближним. В тот же день, ну, бывает не всегда у нас получается первым номером примириться. Бывает, пришли в церковь, начинаем прославлять, и мы знаем, что вот мы кого-то обидели. Понятное дело, что если мы уйдем со служения, примиряться, будем искать полдня этого человека, сразу, может, не получится. Вернемся сюда, здесь уже ничего не будет. Но, по крайней мере, нужно как Закхей принять решение. Я хочу наладить отношения с этим человеком. Я хочу примириться. Я хочу выправить. Библия говорит, если возможно с вашей стороны. Не со всеми возможно. Бывают ситуации, что невозможно с человеком примириться. Если возможно, надо примириться. Давайте мы посмотрим дальше. Луки, 17 глава. Интереснейшее место Писания. Вообще в Библии много интересных мест Писания. Начиная с первого стиха первой главы и кончая последним стихом последней главой. Все можно всю жизнь изучать. Удивительная книга, ни на что другое не похожая. Итак, Луки 17 глава, с третьего стиха почитаем. Открыли? Евангелие от Луки, 17 глава, с 3 стиха. «Наблюдайте за собою». Новый Завет был написан на греческом языке, и это слово «наблюдайте» на греческом языке, оно имеет следующие оттенки. Обращать внимание, быть внимательным, представлять, придвигать, как будто вот я сейчас подойду к зеркалу, придвину к нему стул, сяду и буду смотреть на себя в зеркале. Придвинул стул, вот как будто ты хочешь с кем-то побеседовать, только не с кем-то другим, как мы сейчас рядышком сидим, а с самим собой. Будь внимателен к себе самому. Наблюдайте за собою. Причаливать. Корабли не причаливают на 5 минут. корабли причаливают к берегу, чтобы корабль разгрузить. Или загрузить. То есть по делу. Бог призывает нас наблюдать за собой серьезно. Наблюдайте за собой. Смотрите за собой серьезно. Производите собственный анализ, чего внутри творится. Если же согрешит против тебя брат твой. Там мы смотрели на виноватого человека. То есть он виноват, он должен идти примиряться к тому, кого он обидел. Здесь мы смотрим на противоположную сторону, на того, кого обидели. Вот тот человек, допустим, обидел, ну, например, меня. Я должен за собой смотреть. И говорит, если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Мы очень часто проглатываем обиды. Мы очень часто спрячем вовнутрь своего сердца обиды, боль. И что получается? Они там копятся, они же никуда не исчезают. Ты встречаешь этого человека, у тебя как напоминание такое, тинь, он мне должен 10 латов. И уже месяц не отдает. И ни слова не сказал. Или, ох, он мне такое вчера сказал. Нельзя это тоже держать в себе. Выговори ему. И если покается, прости ему. Расскажи ему о своих чувствах. Вот это слово «выговори», оно довольно серьезное. Опять-таки, с греческого языка, если мы посмотрим на оттенки смысла, то там имеется в виду порицать, упрекать, запрещать, прикословить, возбранять, а даже определять наказание. Интересное значение – повышать в цене. А если страдательный злок, то повышаться в цене, дорожать. Это что-то похоже на те 20% сверху. Ты не просто рассказываешь человеку, что он тебе сказал, но ты как бы объясняешь ему, насколько дорого для тебя это стоило. Вы знаете, люди очень часто не понимают, что они сделают. Человек бывает как слон в посудной лавке. Он даже не чувствует, он даже не знает, как повернуться. У него нет такого, может быть, глубокого воспитания, как у тебя. Он может просто задеть тебя, и ему он даже не почувствует боли со своей стороны, что он кого-то обидел. И мы не можем осуждать людей за это. Понимаете? Мы все выросли в разных семьях. Мы все выросли в разных культурах. У нас разное воспитание. Для одного человека какое-то слово нормальное. У меня некоторые знакомые, они постоянно ругаются матом. Просто постоянно. Каждый день. Сколько я с ними не встречаюсь, они постоянно это делают. Но они не делают это, как бы сказать, со злости. Это просто такой язык, такой способ выражения их ярких эмоций. Я не говорю, что это правильно, но ты чувствуешь, что они не хотели тебя обидеть. Люди, бывает, не понимают, они не чувствуют, что они тебе сделали больно. Ты думаешь, как он мог, как он хотел. Он, может, не заметил вообще, что он-то сделал. Я тут вчера залазил в одно место и не заметил, подрал сам себе руку. Потом заметил. Такое бывает. Человек может тебе такое причинить. Надо обязательно сказать, надо обязательно выговорить. Что получается, если мы не выговариваем? Оно там копится, оно доходит до определенного уровня. И потом происходит несколько вещей. Как в чашке. Вода наливается. Либо она начинает выливаться сверху и сразу много. И жена тебе устраивает скандал. Потому что она копила в себе все. И потом она это все выдает оптом. И ты услышишь про себя за весь год, что ты натворил. если не за всю свою предыдущую жизнь. Либо, если человек продолжает сдерживать эти эмоции, лопается чашка. Что не так, может быть, неприятно для окружающих, но это портит здоровье самого человека. Ты не можешь сдерживать в себе гнев бесконечно. Он или выстрелит на других, или поломает твою собственную жизнь, включая даже, может быть, и здоровье. Поэтому Иисус говорит: согрешил, выговори ему, расскажи ему, расскажи, что он сделал, расскажи, как дорого для тебя это стоило. Например, дети, они незрелые, мы не можем их осуждать. И это самое. Я помню, один раз Славик взял лаптоп, рабочий мой. Он в такой сумочке был, не очень твердый. Поставил его к тумбочке и воспользовался им как ступенькой. Ему нужно было что-то достать. Он не понимал, на что он становился. Но, слава Богу, он остался цел. Но, в принципе, он мог сделать большой ущерб. Люди иногда не понимают, что они творят. Им надо рассказать. Не всегда они и поймут. Иисус говорит: если покаяться, прости ему. Но если не покаяться, то надо будет еще с ним работать. И если 7 раз в день согрешит против тебя, это уже многовато, согласитесь. 7 раз в день. Это где-то раз в 2 часа в светлое время суток. Да? Представляете, человека, который каждые 2 часа тебя достает. Каждые 2 часа. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу: умножь нас веру. Интересно, что ни в одном другом месте апостолы не просили умножить веру. Когда бесы не выходили, Иисус им сказал, что им надо больше веры. Или как там? Про веру что-то говорил. Они не просили. Когда он говорил о каких-то там чудесах или повелениях, не просили больше веры. Один раз попросили больше веры, когда поняли, сколько прощать придется. Умножь в нас веру. На самом деле там умножить не означает именно математическую операцию умножения. Там больше как прибавить или добавить, или приложи. Ну, в любом случае, сделай больше веры в нас. Итак, вы видите, что как тот, который обидел, если вспомнил, должен постараться примириться, так и тот, которого обидели, он тоже должен сделать шаги к примирению. Мы выговаривать должны не для того, чтобы поругаться с человеком. Мы выговаривать должны для того, чтобы навести ясность в вопросе. Вы знаете, обычно скандал рассматривается как плохая вещь. В принципе. И мы знаем, в Библии есть много мест Писаний, которые говорят об этом, что всякое раздражение, гнев и крик да будут удалены от вас. Мы знаем. Но здесь надо соблюдать некоторый баланс. В нужном русле, не слишком повышая голос, выговорить бывает очень важно. Люди частенько не понимают, что они делают. Бывают ситуации, когда люди и не понимают. Ты можешь выговаривать, и они не понимают все равно. Мы тогда можем брать пример с Иисуса Христа. Луки, 23 глава, 34 стих. Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Здесь описывается последние минуты жизни Иисуса Христа, когда мы с нашими грехами довели Его до того, что Ему пришлось пойти на крест. Он уже пережил огромное количество страданий, Его били римские воины плетями, его били солдаты охраны священнической по голове, на него плевали, ругали, гвоздями прибили, но он еще живой на кресте, но уже недолго. Что он говорит? Он говорит следующее. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Бывают ситуации, когда все в нас кипит, и мы и рассказали человеку, а человек не въезжает. Он как будто вот мимо. Куда девать свои эмоции? Куда отдать свою душевную рану? Не держи ее в себе. Иисус, Он обратился к Своему Небесному Отцу. Он начал молиться. И Он молится за этих людей. Библия говорит: молитесь за обижающих вас, и будете сынами Всевышнего, потому что будете поступать так, как Он поступал, Иисус. Когда не удалось никак примириться, когда не удалось найти понимание между людьми, а боль в душе все равно есть, взывай к Богу, молись Богу, кричи Богу, излей свое сердце Богу, не оставляй в себе свой гнев. Библия говорит: солнце да не зайдет во гневе вашем. Не надо накапливать неделями, месяцами, годами боль в сердце. Вот сегодня заканчивается день, сегодня надо разобраться. Не получилось разобраться с человеком — проси помощи у Бога. Проси, чтобы Бог простил им и благословил их, и исцелил твое сердце. И я заметил, в моей жизни были такие ситуации иногда, когда меня очень сильно ранили люди. Когда я переживаю в себе, ношу в себе вот эти обиды, вспоминаю эти болезненные слова, которые мне были сказаны, вспоминаю эти утраты, долги, которые мне причинили, мне больно, я снова переживаю эту боль. И снова переживаю эту боль. Как он мне сказал? Что он мне сделал? Как много он мне должен? Это только портит жизнь мне. Когда я начинаю молиться и благословлять, прости его, Господи, ибо он не понимает, что он творит. Отпусти его, Господь. Я списываю ему этот долг. Мне, может быть, будет трудно совсем выкинуть из головы, но я дарю ему этот долг, чтобы Иисус примирил нас. И его, и меня. Я отпускаю ему этот долг. Тогда в сердце приходит исцеление, потому что вопрос закрыт. Тебе не о чем больше вспоминать. Если ты даже вспоминаешь эту обиду, то ты вспоминаешь как оплаченную обиду. Ты подарил ему это. Если человек одолжил другому человеку 100 латов, и тот не отдает, и не отдает, и первый переживает, и переживает, и переживает, когда же, когда же, когда же? Он может попросить у Бога милости и помощи, и прийти и сказать: я тебя прощаю, я тебе дарю эти 100 латов. Деньги не вернулись, но эмоции успокоились. Сердце исцелилось. Мне понравилось свидетельство одного бизнесмена-христианина. Он говорит, что одного его знакомого бизнесмена очень-очень сильно обманули, и каким-то совершенно хитрым путем какой-то махинации забрали у него целый бизнес, сеть магазинов. Как-то там он не рассказывал, как забрали у него целый бизнес. Он остался без собственности, без дохода. И он судился за то, чтобы вернуть это себе на законных правах, 12 лет. И он отсудил себе этот бизнес. Так вот этот бизнесмен говорит: я так не делаю. У меня нет 12 лет на мучение. я за эти 12 лет заработаю больше. Тебе не нужно возвращение всего того, что у тебя забрали. Что-то, кто может вернуть, это хорошо. И тот, кто забрал, постарайтесь вернуть. Это правильно. И лучше даже больше. Еще и подарите сверху что-нибудь. Утешительный приз. Но если нет, долги надо списать. Эту книжечку нужно закрыть, гвоздиками заколотить и отдать навсегда. Библия говорит, возмездие за грех – смерть. Иногда нам наши как бы долги приближаются к тому, что было бы как бы справедливо, чтобы этот человек вообще помер. С нашей точки зрения. С Божьей точки зрения за любой грех это справедливо. Тогда надо посмотреть на две вещи. Во-первых, до пришествия Христа люди и так умирают. Возмездие за грех – смерть. Совершается до всех нас, до пришествия Христа. Если успеем до пришествия дожить и будем пред Богом ходить, Он нас восхитит, мы сбежим смерти. Но самое главное, что была принесена смерть Сына Божьего, в том числе за грехи твоего обидчика. Когда мы приходим к Иисусу, и мы сегодня будем вспоминать Его страдания, мы приходим к Иисусу, мы понимаем, что мы грешники. Мы просим: «Иисус, прости меня». И мы радуемся, что Он забрал наши грехи. Кто радуется, что Иисус забрал его грехи? У кого грехи надо было забирать? Аминь. Аминь. Было чего забирать. Но мы должны понимать, что к Иисусу же наш обидчик тоже придет. И в списке его грехов, которые Иисус забирает, есть грех и против тебя. Примешь ли ты эту жертву? Достаточно смерти Иисуса для оплаты долга твоего обидчика? Посмотрите на крест. Он соединил Бога с человеком. Но Он также соединил человека с человеком. Не только мы примиряемся с Богом, но мы примиряемся друг с другом. Почему? Потому что за грех твоего обидчика, вот за то, что он сделал, умер Иисус, Он заплатил за это. Принимаешь ли ты эту жертву, чтобы простить своего ближнего? Фактически, когда Иисус проповедует, Он говорит: «Дух Господа Бога на мне, потому что Он помазал меня проповедовать лето Господня благоприятное». Он проповедует юбилейный год. В юбилейный год все должны были прощать всем все. Сколько бы ни было. Бог прощает нас, и нам надо прощать друг друга. Если тебе, ты можешь принести жертву повинности, принеси. Если не можешь, хотя бы попроси прощения. Если не можешь, проси у Бога помощи, как примириться. Я помню, будучи еще совершенно зеленым, молодым мальчишкой, 18 лет, устроился на работу. Ну, я был уже верующим, но мудрости было еще очень немного. Бог, конечно, работал надо мной, но ему и предстояло еще много потрудиться, еще предстоит потрудиться. И, короче, что-то я там не поладил с начальством. И что-то сильное бывало, не поладил с начальством. Не говорю, что начальник был во всем прав, но моей долей было там порядком. Он на меня обиделся, он меня уволил. И не хотел со мной ни разговариваться, ни общаться, ни объясниться, ничего, просто взял, уволил. Я переживал, что как христианин я ему не показал свет Божий, не показал Христа. У меня не было никакой возможности с ним примириться. Но я молился, я просил: «Господь, помоги нам исцелить взаимоотношения. Помоги нам исправь то, что я натворил. Помоги наладить эти отношения, чтобы был порядок». Потому что я после этого стал работать недалеко от него. Он там все время мелькал мимо меня. Или я мимо него. И Бог сделал. Через несколько лет, я вам уже рассказывал, на мой день рождения я услышал внутри себя место Писания. «Благотворите ненавидящим вас». Я понял, что надо его угостить конфеткой. Сделать ему благо. Я пошел к нему. Захожу в кабинет. Говорю: «Здравствуйте, у меня сегодня день рождения, угощайтесь». Он сегодня со мной не поздоровался, но он опешил, не понял, что происходит, как я к нему вошел вообще в кабинет. Но как-то засуетился, угостился, достает свои конфеты. Он говорит: «У меня тоже скоро день рождения. Я сегодня праздную». Он меня угостил. Все, после этого стал здороваться. Через несколько лет пригласил меня снова к себе на работу. Это не я сделал, это сделала молитва и Слово Божие. И она доступна каждому из нас, чтобы изменить нас. И здесь у вас есть еще два места Писания, которые прочитаете дома. Одно из них я сейчас быстренько прочитаю здесь. «Итак, облекитесь, то есть оденьтесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, то есть доброту, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Снисходить — это терпеть, переносить, сдерживаться. И в каком-то смысле это же слово означает и побеждать. Потому что когда родители терпят детей, любят их, все их заморочки, они становятся любимыми родителями для ребенка. Это победа, наверное, самая важная в победе, победа в жизни любого родителя. То же самое с друзьями, то же самое с любимыми. Терпение очень много чего дает. Сегодня мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. Он, который не сделал ни одного греха, стал жертвой за грех. Вместо вот этого быка, которого приносили, чтобы покрыть его жертвой преступления грешника, Иисус сам добровольно пошел на Голгофский крест. И Библия говорит, что Он взял на Себя наши немощи и болезни, Он взял на Себя наши грехи, Он взял на Себя нашу греховную сущность, и Он дает нам взамен свое прощение, свое исцеление, свое освобождение от греха, от дьявола, от проклятия, от всего. Все это через крест Голгофский. Мы сегодня вспоминаем Его страдания. Мы знаем, что виноградный сок или вино символизирует кровь, пролитую Иисуса Христа. Мы соединяемся с ней, чтобы получить это очищение от грехов. Хлеб символизирует тело Господа Иисуса Христа. Оно было ломимо за нас, чтобы мы получили исцеление, чтобы мы получили освобождение от греха. В этой церемонии, в этом обряде имеют право участвовать люди, которые приняли водное крещение во взрослом виде, во взрослом возрасте. Те из вас, которые не приняли еще водное крещение, я прошу воздержаться и подумать о том, что вам нужно водное крещение. Давайте мы будем вспоминать, что сделал для нас Иисус.